Это было второе наше свидание. Сейчас я был один, и все было иначе. Я отогнал этой мысли и стал смотреть на побережье Малибу. Оно всегда разное, всегда манит к себе. Кама-сутра — райский уголок. Вероятно, поэтому люди залезали в долги, чтобы приобрести кусочек его. Мирясь с черными мухами, коррозией, шоссейной мясорубкой и постепенно забывая о неизбежном круговороте грязевых оползней, пожаров и губительных ураганов. Участок, приобретенный Артуром Дикинсоном, был превосходный. Нужно проехать 5 миль от Пойнт-Дьюм мимо большого общего пляжа Узьюмы и свернуть налево на Брод-Бич-Роуд, сразу за ареной для Родео у каньона Транкс. Это западная Малибу, где давным-давно исчезли дешевые мотели и прибрежные магазинчики, где вдоль шоссе Pacific Coast тянутся ранчо и плантации, и где час ужина озарен закатами самых фантастических оттенков. Адрес, который дал Майло, привел меня в дальний конец дороги. Километр белого кремниевого песка, насыпанного в виде волнообразных дюн, неясной геологии холмы 15 на 30 метров, идущие по 4 миллиона с лишним. При такой цене архитектура становится состязательным видом спорта. Пляжный домик Дикинсонов-Рэмпов представлял собой одноэтажную солонку со стенками из посеребренного дерева и плоской коричневой гравийной крышей, стоявшую за низкой изгородью из цепей, которая ни от кого и ни от чего не ограждала, а напротив, открывала публике визуальный доступ на пляж. На соседних участках справа и слева от дома возвышалось по двухъярусному свободной формы сооружению типа торта из мороженого. Одно из них, еще недостроенное, было похоже на ванильное, другое на фисташковое с малиновым сиропом. Вход на оба участка преграждали электрические ворота из напоминающих тюремные решетки железных прутьев. Позади ванильного виднелся зеленый брезент теннисного корта. Перед фисташковым была выставлена табличка с надписью «Продается». На обоих предупреждение о системе сигнализации. Солонка же не была снабжена никакой охранной системой. Я поднял щеколду и просто вошел на участок. Следов ландшафтного обустройства тоже не было. Только колючая путаница усыпанных оранжевыми цветами плетей бугенвиллии местами заползала на изгородь. Вместо гаража зацементированный поверх песка пятачок на две машины. На пятачке был небрежно припаркован автофургон цвета ямса с багажником для лыж на крыше, занимавший оба места. Спрятать Роллс-Ройс здесь было негде. Я подошел к дому, впитывая жар раскаленного песка сквозь подошвы туфель. Будучи все еще в пиджаке и при галстуке, я чувствовал себя коми-вояжером, предлагающим какой-то товар. Я вдыхал острый соленый запах океана, видел, как волны прилива потихоньку в виде ручейков перебираются через дюны. Клин бурых пеликанов прочертил небо. В 30 метрах за бурунами прибоя кто-то предавался виндсерфингу. Сосновая входная дверь была разъедена морской солью, а ручка позеленела и покрылась коркой. Оконные стекла мутные и влажные на ощупь. На одном из них кто-то пальцем написал «Помой меня». Над дверью болтались стеклянные ветряные колокольчики, они качались и ударялись друг от друга, но рев океана заглушал их перезвон. Я постучал, ответа не было. Я постучал еще раз, подождал и подошел к одному из покрытых потеками окон. Единственная комната. Свет в ней не горел, и было трудно различить отдельные детали, но я прищурился и разглядел маленькую кухоньку с открытыми полками с левой стороны, а остальное пространство занимала комбинированная спальня, жилая комната. На матовом сосновом полу развернут футон. Примечание. Футон – тонкий японский матрас, используемый в качестве подстилки на пол. Несколько предметов недорогой плетеной мебели с подушками в чехлах из гавайского ситца, небольшой кофейный столик. На стороне, обращенной к пляжу, раздвижные стеклянные двери выходили на затененный внутренний дворик. Сквозь них были видны пара складных шезлонгов, склон дюны и океан. На песке прямо перед патио стоял человек. Ноги согнуты в коленях, спина округлена, он качал штангу. Я обошел вокруг дома. Тот Никвист, инструктор по теннису, стоял по щиколотку в песке. На нем были маленькие черные плавки, тяжелоатлетический кожаный пояс и перчатки без пальцев, какими пользуются штангисты. Он напрягался и гримасничал, поднимая и опуская штангу. Железные диски на концах штанги были размером с крышки от канализационных люков. По два с каждой стороны. Глаза его были крепко зажмурены, рот открыт, а длинные соломенного цвета волосы влажными, слипшимися прядями падали ему на спину. Обливаясь потом и крякая, он продолжал упражнение со штангой, держа спину неподвижно, нагружая только руки. Он работал в такт с оглушительной музыкой, гремевшей из динамика, который стоял у его ног. Рок-н-ролл. Тоненькая Лиззи. Парни вновь вернулись в город. Бешеный ритм. Должно быть, успевать за ним сущая пытка. Бицепсы Никвиста казались изваянными из камня. Он повторил упражнение еще 6 раз нормально, потом несколько раз нетвердо, дрожащими руками, пока не кончилась музыка. И спустив напоследок хриплый вопль, крик боли или победный клич, он еще больше согнул ноги в коленях и, по-прежнему не открывая глаз, опустил штангу на песок. Потом шумно выдохнул, начал выпрямляться и потряс головой, рассеяв вокруг капли пота. На пляже было почти безлюдно. Несмотря на хорошую погоду, лишь несколько человек прогуливались у кромки берега, по большей части с собаками. Я сказал: «Привет, Тот». Он не успел еще полностью выпрямиться и от неожиданности чуть не упал. Но ловко восстановил равновесие, впечатал в песок подошвы, потом подпрыгнул, словно танцор, широко открыв глаза, он всмотрелся, врубился и одарил меня широкой улыбкой, словно старого знакомого.